Любишь этот драгоценный камень, его зовут любовь. Его зовут любовь. И сколько он уже людей изранил, и будет ранить вновь. И будет ранить вновь. Оставите дома ты для того, кто им поверил. А мне сейчас хочется танцевать. Проснись, парень.